Автор и читатель. Надо писать книги о себе. Если не книги, то хотя бы статьи. Но в заглавии непременно ставить слова «как я», например, «как я ходил во власть», «как я стал черносотенцем». Тоже ведь всем необходимо узнать в целях каких-то, так сказать, повышения образованности. «Как я перестал быть структуралистом и почему?» Это, правда, совершенно неинтересно широкой публике, но филологическая элита оценит. Написать и повесить на видное место, на центральную полосу какой-нибудь газеты. Желательно, чтобы московской, чтобы сильно независимой. Или по радио выступить, ежели в телевизор не пущают по причине непривлекательной наружности. Как я заработал свой первый миллион, как я спала с депутатами Госдумы, как я и как меня. Словом, произвести побольше таких каков. Читатели ценят каки и любят каки. Каки отдают ароматом чего-то неповторимо личного и сугубо человеческого. И вот ты уже денег заработал. Сидишь в дорогом ресторане и мнешь в руках вчерашнюю газету. Звонил редактор и сказал, что они, наконец, опубликовали интервью с фотографиями, так что пришлось купить. Перед тобой на столе тарелка с черепашьим супом, у стены аквариум с кораллами из Красного моря и разноцветными рыбками. За столиком вместе с тобой друзья, самые близкие родные люди. Два успешных писателя, известный журналист, богатый издатель с серьгой в ухе, кинорежиссер и твоя любовница. Правда, от экзотической еды немного пучит, и духота в ресторане невозможная, на дворе-то лето. Хочется выйти на Тверскую, вдохнуть полной грудью жаркий июльский воздух, погрузиться в шум зеленых аллей. Если черепаший суп снова даст о себе знать, ничего страшного, там во двориках вроде поставили современные биосортиры. Хозяйственный мэр недавно распорядился, так что можно все вместе выйти и прогуляться, совместно обдумать очередную книгу. Искренности! Новой, волнующей, человеческой явно недостаточно. Тебе это известно, как никому. Подсознание читателей страждет сюжетной эпичности, любой, самой завалящей, пусть даже фантазийной и несбыточной. Несбыточной лучше всего. К примеру, ты уже не автор, а читатель. Не генерал от филологии, получающий грант, чтобы копаться в литературных окаменелостях, а рядовой читатель, то есть представитель населения. Жизнь у тебя как-то не может наладиться, хотя и давно бы уж пора это сделать, ведь скоро на пенсию. На работе недавно начальник обругал. Премию за прошлый месяц забыли выплатить. Очкастая бухгалтерша дура потерял кит бумажки. Дома штукатурка с потолка сыплется, трубы то и дело засоряются, надо ставить новые, а на киши непонятно. Электропроводку пора менять. Кошка оставила кучу в ванной, сын растет болтусом, двойки в школе получает, жена постоянно скандалы устраивает. Не об этом ты мечтал в пору своей мятежной молодости. Ты мечтал совсем о другом, о доблестях, о подвигах, о славе, о толстой, о красивой, нежной бабе. Ты мечтал о сюжете, о героическом сказании, чтобы ты в нем был главным действующим лицом, главным и положительным во всех отношениях. И тут на помощь тебе приходит нынешний автор, создатель нового эпоса. Только успеваешь раскрыть книгу на первой странице, как там уже кто-то бегает, непонятно пока кто, но кто-то очень героический и положительный. Бегает с автоматом наперевес и стреляет во все стороны. «Так ведь это я осеняет тебя?» «Точно ты?» — отвечает автор. «Это я бегаю?» «Ты в восторге от этого открытия?» «Конечно же, ты бегаешь, и шинель на нем твоя, и душа, и мысли. Да и книгу я писал про тебя». «Про меня?» «Ты все еще до конца не можешь поверить. Про тебя», — утвердительно кивает автор. «Про кого же еще? Разве кроме тебя еще кто-то тут есть? Нету. Ну вот видишь, теперь покупай книгу и читай дальше». Фридрих Ницше все удивлялся, зачем, мол, кроту, крылья, мечты, бинокль, зачем посылать его в театр? Как? То есть зачем? Чтоб другим спокойнее спалось? Да и посылать крота никуда не надо, он дороги не найдет. Лучше просто сводить его в магазин и купить ему книгу. Забудем про читателя. Подумаем снова об авторе, обо мне, то есть. Как нам, мне, выпутаться из своей ерунды? Как научиться работать с человеческим материалом? Как помчаться в фарватере современности, наполнив воздухом паруса, карман деньгами? Ну как? Как? Боже, опять эти каки. Последнюю Стеллерову корову съел в 1908 году некий Попов с товарищами. Давайте придумаем эпос, где будут темный и светлый. Волга-матушка, Урал-батюшка, пропоем гимн золотому русскому бунту или, наоборот, плюнем 4 раза в родную землю и во все живое. За злобу, говорят, приходится платить. Оно, конечно, так. Но если все правильно рассчитать, то платить не придется. Наоборот, дзен-сентовое мучение. Ищ нам заплатят. Итак, примемся за эпос, где своя Итака и свой Одиссей. Назовем эпос «Жизнь Гава» или нет, лучше «Путь Гава». Так современнее, концептуальнее и более по-московски.